Следующее, что я понял, это то, что меня положили на щит и потащили за несколькими другими элитами, прикрывающими нас своими щитами, пока мы отступали назад по веревкам. «Умереть не сегодня», – прошептал я, глядя остекленевшими глазами в небо. Глава 53. Мы нападаем. Глава 53. Мы нападаем. Ну, все пошло не так, как планировалось. Я морщился от боли, пока из меня извлекали стрелы. «Был ли у вас план, милорд?» В комнату вошел сэр Герольд, в своих грязных доспехах, с несколькими дополнительными вмятинами от ударов, нанесенных ему во время обороны. Он выглядел как опытный командир. Гневное выражение его лица не улучшило моего настроения. «Тебе не нужно ничего говорить, Герольд. Я знаю и усвоил свой урок», — сказал я, чувствуя себя виноватым. «Все это фиаско помогло мне окончательно перестроиться с прежнего образа мыслей. Люди, мои люди умрут, и я не смогу спасти всех, даже если захочу. Я надеюсь, что вы сделали это, милорд. В следующий раз вам может не повезти». Он положил свой шлем на стол рядом с моими окровавленными бинтами. «Люди здесь, чтобы умереть за вас, милорд, и сделают это без колебаний, а не наоборот», — продолжал он, пока медперсонал обрабатывал мои раны. «Я знаю», — ответил я, но от его слов мне снова стало хуже. «Если вас не будет, и вы не сможете вести нас, тогда не будет смысла бороться», — продолжал он, как будто не слышал меня до этого. «Хватит», — крикнул я, заставив вздрогнуть даже лекаря. «Я усвоил урок, сэр Герольд. Этого больше не повторится». Я снова понизил голос до нормального уровня. «Что случилось после моего ухода?» «Я не знал, продолжают ли они сражаться, но раз командир был здесь, я полагаю, что все закончилось. Последнее, что я видел перед тем, как меня привели сюда, были 7 человек, которых я спас, стоящие на коленях и молящие о прощении. Я с нежностью вспомнил, как они облегченно улыбнулись, когда я сказал, что спас их только из-за 3 золотых драконов долга, которые они имели из-за монет, которые они заняли у меня, чтобы использовать в одном из наших увеселительных домов в Дорне. Оглянувшись на своего рыцаря, я увидел, что он сожалеет о своих действиях. «Мне жаль, милорд», — извинился он первым. «После того, как вас забрали, они попытались сделать последний рывок и отступили. Сегодня мы больше не увидим их попыток, оставив после себя около 6000 тел». Герольд заметно устал, что не должно удивлять, учитывая его возраст. «Что насчет наших потерь, сэр Герольд?» «Все не так плохо, милорд. Хуже всего пришлось гражданским. По первым данным, убитых 842, а раненых стрелами в 3 раза больше. У один Голлегиона дела обстоят лучше на стороне щитовой стены. Ни одного погибшего элиты, несколько раненых. 470 новобранцев погибли, почти все ранены, но они хорошо держали стену. Подтверждена гибель 34 человека из нашей тяжелой кавалерии. Последняя часть была не самой приятной для слуха, но почему-то я не чувствую такой обиды, как до моих сегодняшних безрассудных действий. Может, это потому, что я стал ценить свою жизнь больше, чем их. А может, я просто наконец-то понял реальность всего этого. Спасибо. Я кивнул медику, который латал меня, пока я вставал. Я хочу, чтобы все наши погибшие были отправлены к своим семьям. Попрошу сэра Артура сообщить офицерам логистики, чтобы они обновили статус наших войск и начали выплачивать золото их семьям. Я не хочу, чтобы их супруги попрошайничали или занимались проституцией ради еды или предметов первой необходимости, сказал я, пытаясь накинуть рубашку на спину, сидя на кровати, так как не мог даже стоять без боли из-за ран на ногах. «Не волнуйтесь, мой господин, для всех будет обычная процедура. Они будут получать причитающиеся им ежемесячно, их дети будут иметь бесплатное образование, а офис поддержки позаботится об устройстве на работу, если потребуется». Он встал и подошел ко мне, держа мою рубашку, чтобы я мог ее надеть. «Дайте мне, пожалуйста, обезболивающее», — сказал я медицинскому персоналу, который все еще был с нами, собирая его инструменты. «Милорд, я бы посоветовал вам отдохнуть несколько дней, раны не опасны для жизни, но ваше тело все еще растет». Даже когда он говорил «заботьтесь о моем благополучии», я все еще держал руку в ожидании таблеток, которые он неохотно вручил мне, ворча себе под нос. Когда мужчина уходил, пришли остальные мои люди. Артур, Ноя, Брайс, Мирри, которая только после осмотра моих ран успокоилась, моя Ирина, Сирия и даже совет Лхазарина и мои кровные всадники. Я снова услышал, что не должен быть таким безответственным, бла-бла-бла. Вы ведь видели, что они не восприняли нас всерьез, сказал я и посмотрел на всех. Сир Герольд, я хочу покончить с этим сегодня. Мои слова озадачили их, так как они не понимали, что я имею в виду. Вы можете быть более конкретным, милорд, спросил он, оглядевшись вокруг. Мы вонзим нож в их сердце, мы убьем Кхала. Вспомнив, как они играли со мной, смеялись, шутили, не воспринимая битву всерьез, я пришел в ярость. Было ли это эмоциональным решением? Да, блять. Было ли оно выполнимым? Да. Я думал о плане все время, пока был здесь. Это был позор, что меня принесли сюда на щите. Я знаю поговорку «приходи со своим щитом или на нем», но я уверен, что это не то, что имелось в виду. Я знаю, как это выглядит. Позвольте мне объяснить, и если вы считаете это невозможным, не зря же вы мои доверенные люди. Тогда советую. Я объяснил план, и многие из них были удивлены этим. В нем не было ничего особо нового, но пора было менять игру, у меня было преимущество, и я собирался его использовать. Мы внесли небольшие коррективы в план, он был безумным, но мы все равно решили идти по нему. Несколько часов спустя я стоял на земле, прижав к себе одного из наших соколов-посланников. Ночь была освещена луной, что делало ее идеальной для нашего ночного рейда. Они готовы, милорд. Со мной были Ноя, Эртур и три моих кровных всадника. Я смотрел на величественную птицу, проводя рукой по ее перьям. «Теперь все зависит от тебя, приятель», — сказал я, когда мои глаза побелели, а тело сползло вниз. Трое молодых дотракийцев наблюдали, как их Кхал снова совершил нечто невероятное. «Это магия». Слова одного из них были сказаны не с обычным презрением, как следовало бы, ведь дотракийцы ненавидели все, что имело хоть малейшую связь с этой вещью. Они знали, что кровь их крови была другой, он был силен, умен и все же мог быть безрассудным, как ребенок, которым он был, но то, что заставляло их следовать за ним, было чувство, которое он давал им. Да, тот факт, что рядом с ним не было лошади, даже той, на которой не мог ездить ни один воин, которая была бы как дрессированное животное, помогал, но все же чувство огня, которое они ощущали внутри себя, когда были с ним, вызывало привыкание. Это было как обещание славы, свободы и величия в одном лице. Даже то удовольствие, которое они получали от рабынь, не могло сравниться с этим, а в последние дни оно только усилилось. Никто ничего не говорил, но они видели, как их новое племя начинает меняться, и все это благодаря ему. Они были готовы жить за него и умереть за него, это было нормально, ведь они были его братьями, кровью его крови. Время, когда они спорили и сражались со всеми из своего старого кхаласара, постепенно проходило. Теперь, куда бы они ни пошли, они слышали похвалы из тех же уст, которые раньше замышляли что-то против их кхала. Трое осиротевших мальчиков не сказали этого вслух, но их гордо поднятые головы ясно свидетельствовали об их чувствах, когда они смотрели, как через мгновение сокол взлетел в направлении вражеского лагеря. Глава 54. Все кончено. Глава 54. Все кончено. Я скучал по этому чувству, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз воевал с кем-нибудь. Свободно паря в небе, мои глаза могли видеть всех моих кавалерийских солдат, включая дотракийцев, медленно занимающих позицию за одним из холмов, расположенных чуть дальше от вражеского лагеря. Зрение было настолько хорошим, что я мог разглядеть даже тела убитых дозорных, сваленных в стороне, и наших разведчиков, бдительно следящих за любым, даже незначительным движением противника. Продолжая выполнять свою миссию, я пролетел над ними и увидел вдалеке лес палаток. На мгновение даже я был заворожен этим зрелищем и его масштабами. Но только на мгновение. Красота картины закончилась, когда я услышал громкое пение, возбужденные крики пьяных мужчин и крики и мольбы о помощи женщин-рабынь, изнасилованных вокруг лагеря. Им не было прощения, не было спасения, но была надежда, и мы были ею. Я старался не обращать на это внимания, теперь было еще яснее, что они относились к предыдущей битве как к игре и они заплатят. Взмахнув своими соколиными крыльями, я подошел ближе и с легкостью заметил самый большой и экстравагантный шатер в центре леса. В отличие от других мест, здесь не было такого радостного настроения, как в предыдущих местах. Судя по звуку, они тоже пили, но самым большим отличием были крики Кхалагдра. «Я хочу, чтобы они умерли. Все они». Мое маленькое тело мягко приземлилось на деревянную опору палатки, Пока я пытался прислушаться к тому, что говорили, даже после того, как моя миссия по его поиску была завершена, они убили моего сына, мою кровь. Я слышал, как он метался и ломал вещи внутри, кровь моей крови, но сегодня нам нужно отдохнуть. Мы тяжело ехали, чтобы добраться сюда после того, как нашли их след. Люди устали и нуждаются в отдыхе. Это, конечно, был один из двух его кровных всадников, которые выжили. Всего два дня без сна. Неужели их гребаный отдых важнее, чем убийство этого сына шлюхи, который убил их Колобку? Я, их, Кхал. В его словах слышалось пьяное оцепенение. Хорошо, пей еще. Это твой последний миг в этом мире. Мое сердце пело от счастья, когда я услышал достаточно и полетел обратно к своим людям. Они встретили меня организованным и готовым к атаке строем, с полностью закованными в броню рыцарями во главе с сиром Герольдом, за которыми следовала моя легкая кавалерия и дотракийцы. Сир Герольд вытянул свою переднюю руку, давая мне пространство, необходимое для приземления на него. «Ты нашел его?» – прошептал он, и я кивнул. На это время мы пренебрегли любыми титулами. К сожалению, это был наш единственный способ общения, так как я не мог терять время на то, чтобы деформировать нас и добраться до них, особенно с моими ранами. «Слева, в центре, справа?» – спросил он снова. И я издал два низких, резких как и посмотрел на него в поисках новых вопросов. Ожидают ли они нас, готовы ли они реагировать, это были самые важные вопросы для него. Если бы ответ не удовлетворил его, он бы даже мог отменить штурм, но, к счастью для нас, это было не так, и я покачал головой. Хорошо, хорошо, он тоже хотел немного отыграться. Скажи людям, чтобы готовились. Он повернулся и приказал своему второму командиру. Прошло не более 2-3 минут, и вот я уже вижу всех на своих лошадях, готовых к тому, что должно произойти. Решительные взгляды, готовые к расплате, сжатые кулаки, крепко держащие поводья, жаждущие приказать лошадям пуститься в галоп с мыслью о мести. Дотракийцы больше всех жаждали крови, ведь они ничего не могли сделать во время этой битвы. По правде говоря, каждый из них чувствовал себя никчемным. Они слышали, как их Кхал, получив ранение, храбро сражался посреди врагов, помогая своим людям в обороне и защищая их. Поначалу они вообще не могли понять его действий, но когда Ара, один из всадников новой крови Ихтхала, объяснил, что кровавый жеребец считает всех своих людей семьей, они наконец поняли. Если бы Брандон услышал разговоры, которые велись в новом Лхазаре и лагере Кхаласаров, он бы удивился, насколько эффективна магия Рина и ее людей. Голос за голосом молодые дотракийцы винили себя за свои недостатки и неспособность помочь своему Кхалу, как от них ожидали. Андальская часть кавалерии, легкая или тяжелая, получила такой большой приток новой крови, что им пришлось назначить больше инструкторов с действительной службы и заказать больше доспехов из зимнего форта. Наконец-то новая кровь. Молодые дотракийцы были готовы изменить свои старые привычки и надели доспехи, которые они так ненавидели раньше. «Вы можете показать нам дорогу?» Сир Хайтауир достал свой меч, за ним последовали остальные. Я снова кивнул и снова взлетел вверх, уже уверенный, что скоро нас кто-нибудь услышит. И тут началось. Я летел впереди, освещенный светом луны, и моим людям было нетрудно заметить меня. Крик сокола подтверждал мое местоположение каждые несколько минут. Наступление было таким быстрым, таким точным, что под моим старым рыцарским руководством оно выглядело почти без усилий. Я уже несколько раз командовал на пресловутом острие копья, но по сравнению с таким опытным воином, как сир Герольд, я, вероятно, производил впечатление бесстрашного волчонка, не понимающего своей роли. А вот сир Герольд — это совсем другое дело. Люди под его командованием производили гнетущее впечатление, словно хищники, готовые безжалостно наброситься на свою добычу. Я находился примерно в 20 метрах перед зарядом, с каждым взмахом крыльев мы становились все ближе, мой острый взгляд метался из стороны в сторону, глядя на паникующих крикунов, спешно одевающихся, хватающих оружие и бегущих к своим лошадям. Крики Кхала, понявшего ситуацию, в тщетных попытках пытавшегося платить подчиненных ему мужчин, наполнили лагерь. Затем началась резня. Я кружил вокруг шатра Кхала, показывая своим храбрым воинам дорогу, время от времени подавая звуковые сигналы. В этом не было необходимости, поскольку после того, как первые всадники столкнулись с неудачливыми дотракийцами, которые успели сесть на своих лошадей, Моя тяжелая кавалерия сбросила их с лошадей мертвыми или умирающими. Впервые я видел, как чьи-то глаза просто выскочили от силы удара. Те, кто вел себя храбро и бросался на моих людей без своих коней, были срублены так быстро, что я не думаю, что их мозг успел зарегистрировать то, что с ними произошло. Первая волна нашей атаки приблизилась к моей позиции, одурманенный Пхал и его приближенные выкрикивали приказы, выбегая из шатра направо и налево, но безрезультатно, их никто не слушал. Здоровяк с топором, готовый к встрече с первым всадником на своем пути. Я пытался угадать его мысли по его чувствам, и, вероятно, они сводились к тому, как он мог ожидать, что муравьи, которых он хотел раздавить на следующий день, осмелится совершить внезапное нападение, да еще ночью. Он никогда не задумывался о том, как жуки, которых он мог бы раздавить всей мощью своих сил, смогли подойти так близко к его лагерю незамеченными, как они узнали, где он находится, ведь заряд явно был нацелен на его жизнь. Он был просто в ярости, что не возглавил атаку в тот день со своими людьми, когда у него был шанс покончить со всем этим раз и навсегда. А теперь дело дошло до этого. Не желая отступать, он приготовился к самому важному взмаху своего топора. Я следил за его глазами и знал, что в нем еще теплится надежда и жажда победы. Посмотрев перед собой, я увидел то, что и ожидал. Сир Герольд возглавлял атаку, израненный и окровавленный после предыдущих боев не на жизнь, а на смерть. Его конь мчался во всю силу, ведя за собой других воинов, словно стрела, пущенная в одну цель. Мое зрение на долю секунды дрогнуло, когда я почувствовал сильные эмоции моего рыцаря. Черт! Брандон издал самый громкий до сих пор крик сокола, но, встретив спокойные глаза одного из своих наставников и друзей, он все понял. Невозможно выиграть этот бой, не получив при этом ранения или смертей, и как бы ни был опытен его заклятый рыцарь, сир Герольд, несомненно, знал об этом. «Как будто я позволю этому случиться», — подумал мальчик и, поднеся крылья ближе к телу, нырнул вниз. Нужно понимать, что соколы – самые быстрые птицы, и даже старый рыцарь не смог уследить за его движением, особенно ночью, но что он увидел, так это то, как его цель с болезненным криком схватилась за лицо, выпустив оружие. Глупый мальчишка, командир ударил пятками своего коня с небольшой улыбкой на губах, заставив его ускориться, и через несколько секунд все было кончено. Пхал был мертв. Крики победы разнеслись по рядам воинов, даже когда путь к отступлению был закрыт, они не паниковали и преданно сражались во имя своего единственного повелителя. «За нашего господина», — произносили некоторые свой последний боевой клич, почти фанатично почитая дом Дастин, с улыбкой на лице, прежде чем пламя жизни исчезало из их глаз. Осада продолжалась недолго. 8000 дотракийцев напали с тыла, освободив андальскую кавалерию, дав им возможность спастись и обрести новую жизнь. Сир Брайс подошел к своему другу и взял у него голову Кхала, насадив ее на острие своего копья, одновременно издав оглушительный крик на дотракийском языке. Кхал мертв. Ближайшие к нему крикуны издали свои собственные крики победы, сопровождаемые радостным соколиным криком. Все было кончено. Глава 55. Они вернулись. Глава 55. Они вернулись. День был солнечным. Даже несмотря на лежащий на земле снег, он создавал завораживающую картину на фоне оранжево-красных листьев деревьев веерового дерева. К несчастью для леди Дастин, дни стали такими насыщенными, что мгновенных остановок, которые она делала, чтобы полюбоваться видом, хватало, чтобы успокоиться. Прошло уже столько лун с тех пор, как последний сокол прилетел от ее сына, и она начала беспокоиться, если бы не просьба, которую один из капитанов торгового флота принес от ее малыша, она, вероятно, уже была бы на пути в Иссос. Леди Дастин не знала, что именно произошло, но даже когда ей пришлось мобилизовать большую часть их торгового флота, основываясь лишь на доверии, которое она питала к своему единственному сыну, она без колебаний сделала это, и караван из 320 доступных на данный момент новых и свободных караков отправился из Северных морей в путь в Иссос. Леди Дама знала, что демонстрация такого богатства может навредить им, но, понимая, что они не могут вечно скрывать свое могущество, она решила не беспокоиться и просто поддерживать сына в меру своих сил, как она всегда делала. Глядя на удобную, устойчивую карету, которая двигалась по мощеной дороге за пределами Нивервинтера в окружении ее личной свиты гвардейцев, она думала о многих вещах, о которых хотела бы рассказать своему мальчику. Много раз, скучая по нему, она брала перо и начинала писать, а позже останавливалась и держала готовый пергамент над пламенем. Так много всего произошло, что заставило ее сильно скучать по своему единственному ребенку. Первая экспедиция за стену была ошеломляюще успешной, и взгляд на одного из мужчин, ехавших рядом с ее каретой, снова укрепил ее веру в то, каким особенным был ее ребенок. Вольфанг был человеком, который вел племена в районе реки Молочной, куда Сирмик отправил первую экспедицию. Начало звона было таким, как они и ожидали, и все чаще 2000 мужчин легиона Дастина вступали в схватки с туземцами. Даже те несколько стычек, которые происходили, позволяя уже закаленным войскам показать свое превосходство во всем, кроме знания местности, укрепляли их превосходство в сердцах вольных людей. И тут произошел сюрприз. Вождь объединенных племен, который теперь ехал сбоку и входил в число ее доверенных людей, сделал свой ход, чтобы начать переговоры. Узнав о цели прибытия новых людей, он молча поблагодарил идиотов, напавших на них, за то, что после их убийства его власть в этом районе стала еще сильнее. Выслушав предложение, которое представил ему Сирмика, он быстро принял решение собрать всех сирот из своего и соседних племен и отправить их на юг, в земли Дастина. То, что могло показаться бессердечным с точки зрения других, на самом деле было его попыткой спасти жизнь детей, поскольку большинство из них скоро умрет. Тем не менее, не доверяя своим новым гостям, он, не задумываясь, оставил брата за главного и с продуктами, полученными от торговли, отправился обратно с первым грузом, чтобы проверить обоснованность их претензий и встретиться с леди Дастин, о которой они говорили. Все вышло, как и было обещано, и, дав слово следовать законам земли, он решил перевести большую часть своего племени, удивив и женщину. «Я думала, что вольные не преклоняют колено», — с любопытством спросила леди Барбри. «Мы не склоняем и к чему это привело. Кроме того, вы не просили нас об этом, просто следовать правилам земли, и это то, что я готов сделать, чтобы спасти свой народ. Со временем мы изменимся, я не наивен, чтобы не знать этого возможно, мы согнемся, ведь ничто не вечно, но что с того? Мы просто хотели нормальной жизни, те, кто хочет придерживаться своего уклада, могут сделать это и без нас. По крайней мере, у нас будет шанс пережить то, что нас ждет. Вольфанг вырос из миража, что можно взять все и не платить за это цену. Мир так не работает. Видя своих людей в тепле, сытыми и улыбающимися на новых землях, он чувствовал себя счастливым, и теперь регулярные звонки за стеной сопровождали флот его племени каждый раз небольшими группами. По мере того, как племена тихо переселялись небольшими группами каждый раз в разные части земель до стена или к Сиру Давасу, население снова увеличивалось. Чудеса нового мира, которые они увидели, постепенно начали менять восприятие не только вольного народа, но и уже живущих там людей. Конечно, были проблемы и драки, но быстрая реакция гарнизонов решала все. Как же леди Дастин хотелось похвастаться перед сыном тем, что популяция варгов с притоком новой крови из-за стены выросла до невообразимых размеров, решив множество вопросов, которые преследовали ее и были причиной стольких бессонных ночей. На каждом торговом судне типа Каррак теперь стоял варг, сеть безопасности внутри земель тоже получала их, и все это благодаря бывшему вождю племени, а теперь командиру всех варгов, зарегистрированных в их землях в свете. Поездка продолжалась, и с каждым мгновением женщина чувствовала себя все более неуютно, хотя карета была новейшей, со всеми дополнениями, делающими ее максимально устойчивой и удобной, она ей не нравилась, так как она предпочитала чувствовать ветер на лице во время езды. Она хотела поскорее покончить с этим и вернуться к горячим источникам, которые были готовы в их новом замке, чтобы принять глубокие ванны. В городе открылись общественные бани в соответствии с проектами, оставленными ее сыном, что отличало их от обычных северян, но не чувствовать запахи, прежде чем увидеть человека, как же это было приятно. «Мы здесь, миледи». Сир Адриан, оружейный мастер Невервинтера и начальник ее охраны, постучал в дверь кареты и медленно открыл ее. Леди Дастин вышла из теплого салона, и ее встретили два восторженных лица, улыбающихся ей. Она улыбнулась своей улыбкой леди и сказала: «Мудрый Билис, мудрый Горигус, что было настолько важным, что потребовало моего личного присмотра?» — спросила она, глядя на стариков и борясь с отвращением к ним. Даже сейчас она не понимала, почему ее сын спас их от гнева царя-убийцы и привез сюда, Даже построил исследовательский центр только для этих сумасшедших и деревню рядом, чтобы охранять секрет. «Миледи, мы сделали это, мы наконец-то сделали это», — сказал взволнованный смельчак. Группа двинулась по охраняемым коридорам, спускаясь и проходя под землей, где собственно и находился объект. «Значит, все готово?» Леди Дастин тоже обрадовалась этой новостью. «Наконец-то операция, длившаяся несколько лет, завершилась». «Да». Последний транспорт прибыл ночью. Мудрый Биллис и еще трое мужчин вставили ключи в замок, пятый уже был внутри, и открыли дверь в огромный склад, заполненный банками размером с половину человека, наполненными зеленой жидкостью. «Мы опустошили все известные нам места, остался только личный запас Россерта». Мудрый Горегус махнул рукой околитом, стоявшим рядом с ним, и они закрыли дверь, а затем, склонив голову, передал леди последний ключ, который был в замке. «Замок может быть открыт только вашим ключом или четырьмя нашими для обеспечения безопасности, как просила миледи. У нас будет два ключа, и у охранников два». Он смиренно опустил голову в знак уважения. Даже если бы ему это не нравилось, он должен был признать, что если бы не своевременное предложение от дома Дастин, обещавшего все, что им нужно для исследования и разведения огня, они, вероятно, уже были бы мертвы за заговор с целью сожжения Королевской гавани от руки Джейми Ланнистера. Они еще некоторое время продолжали беседовать о скопированной библиотеке гильдии алхимиков Пермацера, пока сир Хадриан не вошел внутрь и не прошептал что-то на ухо леди Дастин, заставив улыбку женщины замереть и посмотреть прямо на него, но он лишь кивнул. Перемены в атмосфере почувствовали все. «Все ли в порядке, миледи?» — медленно спросил мудрый Биллис. «О, я прошу прощения, мудрец Биллис, мудрец Горегус. Нам придется продолжить наш разговор в другое время. Меня зовут мои обязанности». Барбри улыбнулась и в своей обычной грациозной манере удалилась, попрощавшись. Сев верхом на лошадь, которую она взяла у одного из своих стражников, она так быстро, как только могла, поскакала в сопровождении своих гвардейцев обратно в замок. «Вы уверены, что они вернулись?» Все еще не могла поверить она в эту новость. «Да, миледи, мы получили новости от наших людей в пальцах. Это наш конвой, который был отправлен к молодому лорду. Он был человеком немногословным и передавал самую важную информацию. Мой сын», — прошептала леди Дастин и ударила каблуками, заставляя лошадь двигаться еще быстрее. Глава 56. «Мы едем на юг». Глава 56. «Мы едем на юг». Сир Артур Дейн не знал почему, но здесь он чувствовал себя как дома. Глядя на процветающий город Невервинтер, его сердце учащенно забилось. Просто ли это город, который ему не терпелось увидеть снова, или что-то еще? Последние годы, проведенные им на службе у молодого лорда, были, пожалуй, лучшими в его жизни до сих пор. Никогда прежде он не видел, чтобы столько людей улыбались и хвалили кого-то без каких-либо скрытых, подспудных мотивов. Да, был еще принц Риегар, но, будучи его близким другом и доверенным лицом, никто лучше него не знал, что это всего лишь игра, в которую играет наследный принц. Меч Зори посмотрел в сторону, где его дорогой друг с тревогой взирал на чудовищный замок, возводимый вдалеке. «Ты слишком много беспокоишься», — Смалспир, дарниец, оперся на перила, подтрунивая над человеком, которого он полюбил, стал уважать и воспринимать как настоящего товарища. «А ты недостаточно беспокоишься», — из короткого ответа сир Артур понял, что его друг все еще сердится на их лорда. Но он не мог знать, что дело не только в этом, ведь когда северянин произносил свои слова, в его голове пронеслась фигура прекрасной леди, отчего на сердце стало тепло. «Что сделано, то сделано. Лучше вернись к своему обычному образу жизни, иначе леди Дастин может сжечь нас». Понимая, что в такие моменты лучше оставить своего спутника в покое, он двинулся вокруг морской славы, чтобы в последний раз взглянуть на огромный караван. Остаток времени прошел быстро, и они причалили еще к 50 кораблям, чтобы начать разгрузку товаров. Поскольку доки были недостаточно велики, чтобы вместить всех одновременно, им пришлось двигаться группами по 50 человек, чтобы разгрузить груз. Когда двое мужчин ступили на землю, их сразу же приветствовали леди Барбри, два волка и маленькая девочка, судорожно оглядывавшаяся по сторонам, словно ища кого-то. Волки, поприветствовав мужчин, ускорились и начали бегать вокруг корабля, поскуливая. Оба мужчины знали, что делают животные, и один взгляд на взволнованную леди Дастин и маленькую Бри заставил их немного испугаться, чтобы сообщить новость. миледи», — сказали рыцари одновременно и опустились на одно колено, словно ожидая приговора. Леди Барбри только взглянула на них и ничего не сказала, не торопясь погасить разочарование в своем сердце. «Почему двое из заклятых щитов моего сына здесь, а его нет?» Ее холодный тон был более угрожающим, чем нападение безоружного на полные силы легиона. «По приказу молодого лорда, миледи, сир Брайс был единственным, кто должен был ответить. Он хотел объяснить, но так как сейчас было не время и не место, он просто смотрел на женщину». Леди Дастин поняла его намерение и удержалась от дальнейших вопросов пока что. Бросив последний взгляд на флот, она отдала приказ и вернулась в замок, а юная, растрепанная Бри последовала за ней, ведя себя так, как и положено юной леди. «Говорите». Леди Дастин только что вошла в солярий вместе с сиром Эртуром, сиром Брейсом и сиром Адрианом и уже требовала ответов, когда ее терпение истощилось. Лорду Брандону приснился сон. Они не стали ничего скрывать и начали рассказывать все с того момента, как покинули север. Терпеливо слушая их рассказ, леди Дастин смеялась над некоторыми выходками сына, сокрушалась над другими и давала волю своей жажде крови, особенно когда услышала, что ее мальчик был ранен. Даже сир Адриан, человек из камня, как его называли в замке, слегка улыбнулся, слушая рассказ о молодом лорде. «Итак, вы хотите сказать, что мой сын отправился охотиться на расколотого кхалосара этого, кхалагра, которого убил сир Герольд с 16 тысячами своих крикунов, только что исцелившись от ран, и это было 8 лун назад?» Она сама не могла поверить в слова, которые вырвались из ее уст. Видя, как дрожит ее тело, даже Лаки и Лайка тихо спрятались за сира Адриана. «Да, миледи», — ответили мужчины, словно глядя в глаза зверю, готовому их сожрать. «И почему двое из лучших рыцарей моего ребенка не с ним в этой глупой и опасной затее?» После ее слов по их позвоночнику пробежал холодок. «Юн», — не успел сир Эртур договорить, как сир Брайс оборвал его. Во время последнего ритуала, проведенного его магами перед уходом, владыка увидел, как вы умираете с перерезанным горлом, и послал нас сюда для вашей защиты. Слова рыцаря были настолько невероятны, что сир Адриан нахмурил брови и положил руку на рукоять своего меча, но северный рыцарь не закончил. Лорд Брандон забрал с собой Ною и ее кровных всадников, оставив Кхалосар в Новом Лхазаре. Один и краткое Авенский легион и один Еавенские конники охраняют город, а второй Орионский легион и два Еавенские конники формируются там, пока строится оборона города и минеральные шахты, быстро сказал он, не позволяя никому его потревожить. Авенский, Орионские, всадники, Барбри не знала этих слов. Да, миледи, мы тоже спрашивали об этом у молодого лорда. Это причудливое слово для обозначения барана, в которого верит лхазарины, Орион, божественный жеребец, так как легион состоит в основном из дотракийцев. Слово «всадники» для лорда – причудливое название кавалерии, так как оба легиона состоят только из тяжелой и легкой кавалерии, и все они обучены стрельбе из лука, на этот раз объяснял сир Эртур. Значит, он уже имеет 12 тысяч пехоты и столько же кавалерии, охраняющих его город. Женщина была потрясена, не так давно ее сын покинул гнездо и улетел, а теперь это, ну, мужчины не решались продолжать, и она подхватила. Что еще сделал мой сын? Она успокоилась настолько, чтобы услышать больше. На самом деле у него еще больше войск, прошептал сир Брайс. И как мой сын собирается их всех кормить? Как он собирается платить за все это? Теперь она разозлилась так, что ее рука хлопнула по столу. Они только что закончили какой-то проект, и золото медленно поступало, а теперь это. Корабли привезли несколько сотен тонн продовольствия. Молодой лорд приказал лхазарину превратить как можно больше земли в фермы и пастбища. Сейчас их количество равно половине всего реча. Бомба была сброшена. Леди Дастин замерла и ничего не сказала, поэтому мужчины продолжили, доставая карту, чтобы показать ей. Здесь молодой лорд хочет иметь 5 легионов и 5 конных легионов, охраняющих город и земли вокруг залива работорговцев, наемников и дотракийцев. Он называет это новым Лхазаром или провинцией Лхазарин, включая его Кхалосар к северу от него. Он поднял палец вверх. Они будут непобедимы там с продовольствием и ресурсами с гор и ферм. Мы привезли корабли, полные железной руды, золота, серебра и многого другого из того, что владыка приказал нам раскопать, пока они добывали камни для строительства стены вокруг города. Глядя на неописуемые выражения своих леди, они мысленно похлопали себя по спине. Хочу ли я вообще слушать остальное о том, что сделал мой сын. Леди почувствовала приближение головной боли. «Миледи, мы должны разобраться с этим». Сир Артур потупился. «Продолжайте». Она просто махнула рукой, и мужчины подчинились. «Здесь». Он обозначил территорию залива работорговцев и зимнего форта. «Здесь мы тренируем один и краткий преторийский легион Инвикты, два и краткий преторийский легион Брумы Люпина, три и краткий преторийский легион Аквилы». Одного взгляда леди было достаточно, чтобы все объяснить. «Претория – это имя, которое он дал элите, преданность и верность, которую они проявили, заставили молодого лорда назвать их защитниками дома Дастин, поэтому каждый легион с именем Претория имеет единственную цель – служить дому, и только вы, моя леди и он, можете командовать ими. Они носят черные доспехи из кованой стали с желтым знаком на сердце, что отличает их в доспехах и вне их. Это лучшие и самые преданные из каждого легиона, и они пользуются наивысшими привилегиями и почестями во всей армии. Чтобы вступить в легион, солдаты должны отслужить 5 лет в пехоте, 3 года в кавалерии, и если нет проблем с послужным списком, честью, менталитетом и поведением, они будут приняты в качестве испытательного срока на 2 года, а затем официально, закончил он описывать процесс. Десятилетний процесс. Сир Адриан не мог поверить в то, что услышал. Должно быть, это одно из самых трудных подразделений для поступления, не считая безупречных. Первые 3 преторийских легиона сформированы из наших людей из первой партии бывших северных продажных мечей, которые хотят вернуться сюда после службы. Мой сын не боится предательства, она доверяла своему сыну, но осторожность не помешает. Нет, миледи, Рина гарантировала, что этого не произойдет, а маги Мирри подтвердили ее слова, были уверены 2 мужчин, увидев, что она успела сделать за время до отъезда. Так где же мой сын разместит их, эту инвикту и остальных? Они не могли отвезти их на север, по крайней мере, пока. Они обучены, экипированы и способны выполнять функции пехоты, кавалерии, даже инженеров или лучников. Один я Претория Инвикта, что значит непобедимые, будет расквартирована здесь, в Невервинтере, там только мужчины и женщины, которых мы взяли с собой. 2 и краткий преторийский легион Брума Люпина или Зимние Волки и 3 и краткий преторийский легион Аквила, что значит Орел, возьмут себе имя Зимняя Компания и остановятся на спорных землях с помощью леди Сиря из Зимнего Форта. После того, как мы официально захватим Астапор, Юнка и Мерин, в заливе работорговцев будут расквартированы еще легионы. Они подумали, стоит ли еще что-то добавить по этому поводу, но на ум ничего не пришло. «Миледи, вот письмо для вас от молодого лорда и документ, который он просил нас охранять своей жизнью». Леди Дастин, все еще немного ошеломленная после того, как услышала имя Зимних Волков и выслушала планы своего сына, взяла бумагу, медленно осмотрела и сломала печать сына на ней. «Что ты имел в виду под официальным захватом, сир Артур?» – спросила она, прежде чем читать. «Зизлас был в Мерине с момента нашего прибытия, организуя поддержку своей мести великим владыкам. Теперь молодой лорд приказал Рине присоединиться к нему и путешествовать по городам вместе со своими людьми, пока новый Лхазар находится под охраной. Последний отчет подтвердил, что они делают успехи, и через 3 года все должно быть готово к нашим действиям и захвату, в основном, спокойно, кроме Астапора, так как лорд упрямо хочет захватить его сам». Артур показал жест неодобрения. Леди не стала больше ничего спрашивать и начала читать письмо. И чем больше она читала, тем больше ее руки подсознательно массировали лоб. Мужчины просто смотрели на нее и ждали приказов, поясняющих содержание письма. «Позовите сира Даваса, сейчас же, и подготовьте мою карету и эскорт сира Адриана. Мы едем на юг», она сказала и уже проклинала своего мальчика за то, что он сделал ее жизнь сложнее, чем она должна была быть. Глава 57. Повозка испорчена. Глава 57. Повозка испорчена. «Сир Давас, вот планы нашего нового военного корабля с инструкциями и возможной тактикой. Я ожидаю, что вы начнете производство как можно скорее». Она протянула мужчине документы, ожидая, пока он прочтет их, прежде чем продолжить. Давас, как мастер кораблей, внимательно прочитал все, но когда его взгляд остановился на 2 странице, он уже не мог сдерживать свое волнение. «Миледи, правда ли то, что написал молодой лорд?» — спрашивал он, снова и снова проверяя информацию. «Видели ли вы, чтобы ваш лорд когда-нибудь шутил о подобных вещах?» Ее четкий ответ подтвердил его мысли. «Миледи, если это правда», — он потряс документами в своей руке. Если это правда, мы будем править морями с этим фрегатом. Он хотел бежать на верфи флота и начать строительство. 12 скорпионов с каждой стороны, по 2 на носу и корме, 200 человек и быстрее и маневреннее, чем что-либо, существовавшие до сих пор. Даже караки были менее эффективны, когда были переделаны в военно-морское судно, а он перепробовал все. Не забудьте сохранить это в тайне, когда у вас будет готово 20 укомплектованных кораблей. Отправьте их в рейд на гискарские корабли в заливе работорговцев под командованием Дейла и Элларда. Острова должны быть отрезаны от большей части их поставок, особенно Ньюгис и другие, близкие к Валерии. Пока никто не должен знать, что это наши корабли, так что посылайте туда каждый новый корабль и не меняйте те, что у нас есть, понятно. Поскольку Давос знал свое место и был настоящим морским человеком, он даже не обращал внимания ни на что и просто хотел двигаться. «Миледи, но зачем нужен дополнительный корабль?» – как просил лорд. Он не понял просьбы. Они были быстрее, сильнее, ему хотелось попробовать сделать их прямо сейчас, и он боролся со своим желанием броситься и начать строительство прямо сейчас, так как это было бы неуважением к его госпоже. «Этого я не знаю. Иди, я вижу, ты уже не можешь ждать». Леди Дастин улыбнулась и махнула рукой, отпуская мужчину. Как только он ушел, двери открыл сир Адриан, и вошел Вальфанг. «Миледи, мы готовы». Он уже дал молодым стражникам своего лорда время подготовиться к путешествию, после того, как они рассказали о видении, которое было у лорда. «Вы нашли что-нибудь?» – спросила леди Дастин, вставая из-за стола, и Вальфанг только покачал головой. «Нет ни новых шпионов, ни новых людей среди слуг замка, ни новых контактов. Мои люди все проверяют, но нет ничего необычного, честно говоря». Он не верил в сон их молодого лорда. Может быть, лорд ошибся? Его слова заставили Барбри остановиться, когда она проходила мимо него. Она повернула голову и просто посмотрела на него, ничего не говоря, заставив Варга на мгновение напрячься. «Ты знаешь, сколько раз сон моего сына был неточным», — медленно произнесла она. «Нет, миледи», — мужчина не знал, как ей это удается, но даже он, воин, участвовавший в сотне битв, в ее присутствии чувствовал страх, пронизывающий до глубины души. Бедняга даже не знал, когда он начал называть ее леди, а неизвестного мальчика, лордом. «Ни разу», — сказала она последнее слово и удалилась за дверь. Когда он наконец успокоился и вытер пот со лба, то хотел последовать за ней, но старый рыцарь преградил ему путь. «Никогда больше не задавай вопросов ни леди, ни молодому лорду». Сир Хадриан говорил спокойно, но угроза в его словах даже не скрывалась. Бывший вождь вольного народа смотрел в глаза этому человеку и был уверен, что тот пойдет до конца, если понадобится, а если не он, то рыцари, которые сейчас смотрели на него с явным гневом, держась за рукояти своих мечей. Он не был глуп, он не мог быть глупым, поскольку глупость за стеной превращала тебя в безмозглого последователя или просто в мертвеца. Видя старых воинов, от которых несло кровью, таких преданных и бескомпромиссных, он понял, что в доме Дастина должно было быть что-то особенное, чего он еще не нашел, но даже в этом случае, по его мнению, стоило последовать за ними. Вскоре группа догнала остальных стражников, ушедших из замка леди. На большой площади замка уже стояли 10 роскошно украшенных 4 конных карет с эскортом из 500 кавалеристов. Это простое сборище стоило больше, чем некоторые армии других лордов. Лошади, используемые этой простой гвардией, были лучшей породы, которую не всегда могли позволить себе даже рыцари, участвовавшие в турнирах. Одинаковые доспехи гвардейцев лучшего качества – еще один признак богатства и великолепия. Не говоря уже о гвардейских дистре и великолепном черном скакуне, который был личной лошадью леди Дастин. «Миледи», — одна из служанок подошла к главе дома и прошептала ей на ухо, заставив женщину улыбнуться, что она делала нечасто. Леди Барбри кивнула головой в знак согласия и махнула рукой, указывая сиру Адриану, ее доверенному мастеру по оружию, открыть дверь. Остальные ждали, пока она войдет. Когда сир Адриан открыл дверь и вошел внутрь, на его губах появилась ухмылка. Окружающие, будь то рыцари, камеристки, врачи, кухарки или слуги, все без исключения улыбались, глядя на леди. Было только 2 человека, которые могли заставить их обоих проявить хоть какие-то человеческие эмоции на публике, и одного из них, молодого лорда, здесь не было. «Миледи, я думаю, кто-то подделал карету, что-то не так», — сказал старый рыцарь, удивив всех присутствующих. Леди Дастин заглянула внутрь. Коричнево-белый интерьер, внутри белый, украшенный кареты со стеклянными окнами с обеих сторон и крышей, на которой красовался их герб, был как всегда великолепен. Благодаря изобретенной ее сыном пружине, которая делала путешествие удобным, и внутренностям, которые ее сын сделал вместе с мастерами. Кто бы мог подумать, что матрасы, которые они производят, можно использовать таким образом. Даже королевская семья не могла путешествовать с таким стилем. Она с нежностью заглянула внутрь, где на одном из кресел, под одеялом, торчали два маленьких волчонка и одна маленькая женская спинка. «О, мой сир Адриан, может, нам стоит сменить карету?» – поддразнила леди. «Думаю, стоит, миледи». Видя, что девушка начинает ерзать, рыцарь улыбнулся в третий раз за этот год, использовав всю свою квоту. «Нет, карета не была заменена», — раздался детский голос из-под одеяла, за которым последовал волчий вой. «О боже, вы что-нибудь слышали, дорогой сир?» Леди Дастин не могла упустить шанс подразнить свою очаровательную малышку, которую она стала считать своей собственной дочерью. «Это все твоя вина, Лаки». Бри знала, что ее раскрыли, она не слишком доверяла этому плану, но ленивая Лайка не хотела вставать с удобного кресла и прятаться с ними, так что у нее не было выбора. Под смехом всех собравшихся маленькое солнышко этого замка покраснело, неуклюжим движением Бри слезла с кресла и спрятала лицо в платье леди Барбри. «А что, по-вашему, должно было произойти, юная леди?» — спросила леди Дастин, нежно проводя рукой по щеке Бри. «Пожалуйста, я тоже хочу пойти, миледи». Ребенок обнял ее с еще большей силой, не желая отпускать. Девочка обычно была таким хорошим и послушным ребенком, но спустя несколько лун после отъезда сына она стала тихой и отдалилась от всех. Опасаясь за пятилетнего ребенка, глава дома позволила девочке следовать за ней, и так они стали любить друг друга, как мать и дочь. Леди Невервинтер на мгновение заколебалась, но когда она вспомнила, что потребовалось, чтобы этот ребенок стал прежним после последнего раза, ее сердце смягчилось, и в глубине души она уже согласилась на просьбу. «Миледи, юной Бри было бы полезно увидеть остальную часть королевства, если она собирается впоследствии взять на себя управление делами». Сир Адриан, видя, что его сеньора уже приняла решение, предложил своей госпоже выход. «Хорошо, но ты будешь слушаться рыцарей, хорошо?» Барбри старалась говорить строго, чтобы никого не обмануть, особенно девочку, которая знала, какое у нее доброе сердце. Глава 58. Кровавая луна. Глава 58. Кровавая луна. Уладив все дела, конвой тронулся в путь. Маленькая Бри сидела внутри, прижавшись лицом к окну, и смотрела на медленно проплывающие мимо улицы Невервинтера, как на картину. Лайка все еще лениво спала на боку, а Лаки изо всех сил пытался запрыгнуть на колени леди Барбри. Леди Дастин подняла глаза от газеты и похлопала себя по коленям. Обычный сигнал для непослушного волка, чтобы он вскочил, и он вскочил. Теперь она похлопывала мальчика, читая отчеты о прибывшем утром конвое. 900 тонн зерна и овощей, 400 авроров, 800 коров и валов, 4000 лучших дотракийских жеребцов и кобыл, специи, золото, железо, олово, серебро. Список можно продолжать и продолжать. Больше всего женщину интриговал контингент людей из бывших рабов, лхазаринцев и дотракийцев, которых ее сын отправил в военную академию, чтобы они научились вести и видеть здешнюю жизнь. «Мама, почему они склоняют перед нами головы?» Детский голос вывел ее из раздумий. Она улыбнулась, в душе похвалив девочку за то, что она использовала такое обращение, как учили, когда они были одни или только с сиром Адрианом, которого маленькая шалунья называла дедушкой. За окном кареты виднелись ряды людей, стоявших на тротуаре и склонявшихся в почтительном поклоне, когда проезжала карета дома Дастинов. «Потому что они уважают нас и благодарны твоему старшему брату за жизнь, которую мы им подарили», — ответила она, проводя рукой по волосам девушки. «Скоро ли вернется старший брат?» Бри ожидающе повернула голову, но по взгляду приемной матери она поняла, что этого не произойдет. «Иди сюда, детка». Леди Дастин толкнула ворчащего Лаки в бок и посадила Бри на колени. «Твой брат делает важные дела для будущего нашего дома. Он не сможет вернуться сейчас, но я уверена, что он скучает по тебе так же сильно, как и ты по нему. Иначе зачем бы он прислал тебе маленького рыжего волчонка?» — говорила она, убеждая ребенка, так как сама верила в это. «Угу». Ее маленькая, многократно кивающая головка делала ее похожей на цыпленка, клюющего землю. Жаль только, что я не могу взять его с собой. У тебя будет все время в мире, чтобы взять его с собой, когда он немного подрастет, сейчас он слишком мал для путешествия. Так же, как маленький валериец, которого твой брат прислал тебе в день твоего рождения. Клянусь, твой брат превратит замок в лес. Маленькая девочка просветлела и снова заговорила, находясь на руках у своей приемной матери. Некоторое время карета ехала в направлении восточных ворот, которые вели к дороге в Ров-Килин. Нивервинтер чрезвычайно разросся и теперь был одним из крупнейших городов Вестероса, где жили представители всех возможных профессий, даже маги, поскольку в крестном лесу замка проживала группа детей леса. Карета неожиданно остановилась перед восточными воротами, когда кто-то постучал в ее дверь. «Миледи, дом Стаут прислал 50 рыцарей под командованием сына лорда Роннила, чтобы сопровождать вас в поездке как вашего вассального лорда. Они сообщили нам, что еще 200 из дома Сиварк присоединятся к нам в перешейке». Сир Брайс посмотрел на леди, державшую на руках маленькую девочку, с нежными глазами. Он и раньше знал, что у нее мягкое сердце, но только после того, как она пережила то, что сделала, она так изменилась, но это было неизбежно. «Пусть делают, что хотят», — отстранила она мужчину, и они снова двинулись в путь. «Итак, дорогая, что ты знаешь о доме Стаут и Сиварте?» Воспользовалась она ситуацией, чтобы проверить знания ребенка. Хаймемембри хотела быть похожей на свою мать, поэтому она подражала позе леди Дастин, когда та размышляла. Положив один палец на подбородок и скрестив руки, она изложила свой ответ. «Дом Стаут, вассал дома Дастин, нынешний лорд, лорд Харвуд Стаут, а после него дом возглавит, его сын Роннил Стаут. Они живут в Златотравье и имеют несколько предприятий в городе, которые вы им подарили. У них около 100 рыцарей, и они являются стражами восточных ворот». Ребенок опустил голову, размышляя. «А как насчет их плаща или слов?» – спросила Барбри, узнав выражение лица ребенка, когда она чего-то не знала. Ее предположения оказались верными, так как мгновение спустя Бри покачала головой. «Когда мы вернемся, ты проверишь и заново выучишь все дома, даже такие мелкие, как эти». Бри с энтузиазмом кивнула, услышав наказание. Она была игривой, но очень умной и любила учиться у своих учителей, к неодобрению отчужденного замкового мейстера, на которого никто не обращал внимания. «Дом Сиварт – это новый дом, который находится на нашей службе с сиром Давасом в качестве основателя и мастера кораблей с местом в лихорадке с деревней, замком и соседними землями. Ребенок любил этого человека, у него всегда было время для нее, когда он приходил к леди Дастин, он всегда приносил ей выпечку или другие подарки. У дяди Даваса не поставлена речь, он шутит, что это потому, что он тогда не умел ни писать, ни читать, но его герб – это черный корабль на бледно-сером поле, с белым луком на парусах». Хе-хе, леди Дастин покачала головой над действиями одного из самых дорогих ей людей. «Старшие братья Дейл и Эллард служат на флоте вместе с дядей, а старший брат Матас поступил в военную академию. Дядя сказал, что он, наверное, не свой, так как в их жилах течет морская вода. Брат Марик тоже хочет вступить во флот, когда вырастет. Тетя Марья называет их луковыми рыцарями, когда они капризничают». Бри громко рассмеялась, заставив даже обычно суровую Барбри хихикать от детского подражания своей подруги, когда та отчитывает своих мальчиков. «У них 300 рыцарей и 400 легионеров, обученных нашим домом, умница». Обняв ребенка, похвалила женщина, зная, что подробности об армии ей стали известны только благодаря подслушанным разговорам, и она старалась не пересказывать их другим. Следующие несколько дней прошли в основном без происшествий, пока к их свите не присоединился молодой Матас со своими людьми. Подобные силы были вполне нормальным явлением для лордов, которые могли себе это позволить. Если бы один дом мобилизовал такое количество людей, это могло бы вызвать неодобрение, не сообщив о своей цели лордам земель, которые им предстояло пересечь, но поскольку гербы трех домов были видны на флагах, которые несли сопровождающие, люди, которые были осведомлены, могли узнать дом и его вассалов. Зная репутацию Дастинов, которые на протяжении многих лет помогали мелкому люду и нуждающимся лордам, проблем с размерами не было. Никто не был глупцом, даже Тайвин Ланнистер всегда путешествовал с несколькими сотнями рыцарей на своей стороне. Чем успешнее ты, тем больше у тебя врагов, и это было правдой. Когда Дастины начали расширять свой бизнес за пределами своих земель, Их здания были разрушены или сожжены. Мелкий люд все еще шептался и вспоминал время от времени период кровавой луны. В течение одного месяца города, в которых были разрушены или уничтожены желтые заведения, были залиты кровью сотен, если не тысяч людей. Тени проникали в города сначала для сбора разведданных, а через несколько дней убийцы и переодетые легионеры приходили, чтобы закончить работу. Тела известных членов банд усеивали улицы, а тех, кто работал в тени, находили с перерезанным горлом и пропавшим золотом, после пыток. С тех пор ни одна банда или наемники не осмеливались повторить это. У Ланнистеров был Кастемире, а у Дастинов – Кровавая Луна. Разница между ними заключалась в том, что Дастины не трогали невинных и мирных жителей, реализуя другие программы помощи населению. Вот почему их любили и уважали мелкие люди, а дворяне в основном не осмеливались их трогать. «Миледи, Бри», — сказал Матас снаружи кареты, и леди посмотрела в окно на уродливые башни дома фреев. Ей очень не хотелось выходить из теплой, нагретой кареты только для того, чтобы увидеть Проныру, но она знала, что это невозможно. «Давайте покончим с этим», — сказала она своим сопровождающим, когда они приблизились к подъемному мосту. Глава 59. Дом Фрей. Леди Дастин, мой отец ждет. Мужчина, выглядевший так, словно он был главным, приказал, указывая рукой в направлении башни. Леди Дастин стояла там, полностью игнорируя мужчину, наблюдая за малышкой Бри, бегающей с двумя волками под присмотром слуг Маттаса и нескольких рыцарей в их недавно построенном временном лагере, пока им не удалось заплатить пошлину и пересечь мост. «Миледи, неразумно заставлять моего отца ЖД», — не успел он договорить, как услышал мелодичный голос женщины. «А ты кто?» — спросила она, все еще не обращая на него внимания. «Уолдер Риверс, миледи». Гнев в нем начал нарастать. Как могла эта шлюха с севера так открыто проявить неуважение к нему? Леди Дастин повернулась и медленно пошла со своими рыцарями навстречу старому Уолдеру. Когда она проходила мимо гонца, он услышал, как она прошептала со вздохом «даже не Фрей», и пошла дальше. Его руки тряслись в попытках успокоиться. Он, черный Уолдер, так открыто пренебрег им. Стражники, проходившие мимо него, наслаждались ядовитым языком своей госпожи. На лице каждого из них появлялась ухмылка, открытая усмешка или полный смех, что злило мужчину с каждым шагом, который он делал вслед за этой сукой. Поездка длилась около часа, и теперь леди Барбри ждала у входа в большой зал близнецов, слыша шумную атмосферу внутри. «Твои люди останутся здесь», — сказал черный Уолдер, когда к его горлу приставили кинжал, заставив его вспотеть. «Что это значит?» Он запаниковал, когда клинок немного поцарапал его горло. «Миледи, не крестьянка для утех, чтобы такой ублюдок, как ты», приказывал ей, «учись манерам, или я отрежу тебе язык». Сир Адриан был сыт по горло неуважением, которое его госпожа игнорировала от этого человека. «Сир Адриан, опустите свой клинок. Если мы будем слушать каждого муравья, у нас не останется времени на то, что важно», подала она знак своим рыцарям, и те распахнули перед ней двери. Большой зал был полон звуков. С левой стороны она увидела мужчин из рода фреев, сидящих на возвышенной поверхности, словно на расставленных креслах. У каждого из них были одинаковые черты лица, похожие на ласки, поэтому леди было трудно сохранять на лице ожидаемую улыбку, скрывая отвращение. Она наблюдала за ними всеми. Их развратные глаза перемещались по ее телу, а некоторые, более смелые, облизывали губы, явно показывая свое возбуждение, пренебрежение к ее статусу высокородной леди, презрение, с которым они, вероятно, думали, что она не более чем сосуд для их семени, годный только для того, чтобы трахаться и рожать детей. Неожиданностью стало ожерелье в форме дерева Вейервуд, которое носил один из фреев. Она заметила его, но не стала расспрашивать мужчину об этом, отложив одну из загадок, беспокоивших ее некоторое время. Смех, от которого ей захотелось вонзить кинжал в того, от кого он исходил, отвлек ее внимание. «Я вижу, вы не изменились». Лорд Фрей сидел на своем обычном месте в конце зала, рядом с ним стояла некрасивая молодая девушка, державшая в руках вазу с вином, которой явно было не по себе, так как мужчина запустил руку ей под юбку, делая бог знает что в открытую. Леди Дастин не потрудилась продлить свое пребывание здесь. «Лорд Фрей, рада видеть вас здоровым, как всегда». Она склонила голову в знак уважения, которого на самом деле у нее не было ни на йоту к этому старому дому. Ха-ха-ха, лорд Фрей вынул руку из-под юбки покрасневшей девушки-служанки и преувеличенно сильно понюхал свои пальцы. Молодость. Молодые, лучшие. Их можно трахать со всех сторон, а они все равно визжат, как в первый раз. Ха-ха. Смущенная служанка поспешно покинула зал под смех и шутки остальных мужчин-фреев. «Я найду тебя позже, маленькая распутница». Ха-ха, старый Уолдер не забыл подтвердить свое превосходство, или, может быть, извращенность. «Теперь вернемся к вам», — он посмотрел на леди Дастин. «У вас есть еще одно хорошее дело для нас, как много лет назад, или вы здесь только для того, чтобы навестить старого меня?» Он отхлебнул вино из своего кубка. «О, я помню наше дело, и я в большом долгу перед вами за вашу помощь, но я думаю, что вам следует проверить безопасность в ваших землях, так как некоторые из маленьких народных женщин были изнасилованы во время их путешествия». Она смотрела своим холодным взглядом, но с той же маленькой улыбкой, все еще присутствующей на ее губах. «Ба, что такое несколько шлюх, продающих себя за копейки? Нет причин обращать на это внимание». Он отмахнулся от нее и устроился поудобнее, откинувшись на спинку кресла. «Конечно, если ты хочешь поработать над этим, то как насчет женитьбы твоего мальчика на одной из моих дочерей? С твоими и нашими землями мы бы контролировали север и юг». Уолдер Фрей облизнул губы при одной мысли о такой перспективе. Он знал, что в Невервинтере нет другого наследника, и после того, как одна из его дочерей забеременеет, с человеком произойдет несчастливый случай, и богатые земли станут их собственностью. «Мне очень жаль, лорд Фрей, но помолвка со Старками уже была принята». Леди Дастин искренне извинилась. «Ха, Старки, Старки, твой отец, должно быть, счастлив, что у него наконец-то получилось. После того, как ты раздвинула ноги для старшего, а его, как идиота, убил безумный король, второй был продан дочери Талли из-под твоего носа, а ты осталась у Дастинов». На лице Барбри все еще была обычная улыбка, но внутри она горела. Она остановила ближайшего к ней сира Адриана от выхватывания меча одним лишь взглядом и спокойно выслушала тираду уже мертвого, по ее мнению, человека. «Ты явно преуспеваешь, говоря, что это золото течет в Невервинтере и о женитьбе. Ха, как насчет того, чтобы я взял тебя себе, объединив наши дома? Это хороший бизнес, как у нас был много лет назад. Да, ты явно неразборчива в мужчинах». Ха-ха-ха, зал разразился какофонией смеха. «О, я чувствую себя такой польщенной и обеспокоенной сейчас, лорд Фрей. Не знаю, могу ли я снова стать причиной дурных слухов о вашем доме», — сказала она в манере леди. В зале воцарилась тишина, и все переводили взгляд с нее на своего лорда. «Дурные слухи», — голос старого Фрея стал серьезным, — «игривость, которая была минуту назад, исчезла, когда он сосредоточил свой взгляд на девушке, стоящей в нескольких метрах перед ним. Ну, наверное, мне не стоит вам рассказывать, но когда я приезжал в Близнецы во время восстания Роберта, по дороге я была так встревожена. Я слышала, что лорд Талли уже созвал свои знамена, и все его верные, храбрые и благородные люди уже ответили на его призыв и ушли на войну. Вы не можете себе представить, как я была счастлива, когда мне сообщили, что вы все еще здесь». Улыбка леди стала еще ярче. Ее рыцари, которых раньше останавливал один лишь взгляд госпожи и которым было трудно не начать здесь кровавую бойню, теперь немного расслабились.